Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 50. Быстроногую молодую кобылицу по кличке Стрела Бурцев получил в ту же ночь. Оружие и прочее снаряжение на следующей стоянке. Кольчуга покойного Федора и куполообразный шлем с наносником пришлись в пору. Щит Бурцева Дмитрий тоже вручил из новгородских запасов. Не треугольный рыцарский, а круглый, каким пользовались в бою русские дружинники. А вот вместо меча Бурцев подобрал себе татарскую саблю, крепкую, гибкую, не очень длинную, зато легкую. В конных схватках рубиться такой одно удовольствие, да и пешего противника сечь сверху сподручнее. Только оружием дальнего боя обзавестись так и не удалось. Арбалеты в татарском войске почти не использовались, ну а луки Дмитрий дал подержать один. Да уж, жалкие самоделки стрелков из лесной ватаги дядьки Адама не шли ни в какое сравнение с этой убойной машиной. Сила, скрытая в упругих изгибах, казалось, способна сметать стрелы без участия стрелка. За долгие века нескончаемых степных стычек кочевники создали идеальное оружие для убийства на расстоянии. Гунская, с двумя изгибами форма, накладная из дерева, усиленного рогом основа, звенящая тетива сложного плетения. Лук был покрыт специальным лаком, предохраняющим оружие от влаги и пересыхания. Длинные стрелы с тяжелыми наконечниками, закаленными особым образом в солевом растворе, тоже выглядели весьма впечатляюще. Дмитрий уверял, что такие стрелы, выпущенные из такого лука, пробивают любую броню, а по дальности полета не уступают болтам польских и немецких арбалетов. А ведь в бою опытные лучники порой накладывают на тетиву по 2-3 стрелы сразу. Но что до меткости стрелков, то, в общем-то, дядька Адам отдыхает. «Татары учатся стрелять из лука, с измальства, так же, как ездить на лошади», — пояснил новгородец. «Первые малые луки-игрушки они получают от родителей уже в 3-4 года. А в отрочестве прекрасно владеют серьезным оружием, годным не только для охоты, но и для войны. Лук же взрослого воина ты держишь сейчас в своих руках, Василь». Бурцев попробовал натянуть лук взрослого воина. Увы и ах. Видать, не те мышцы качал. Слабоват он еще для подобных тренажеров. Дядька Адам, тот, может быть, и совладал бы. А вот ОМОНовец, привыкший палить на стрельбище из автомата, никак. Арбалет еще куда не шло, но лук степняка... Как справиться с упругой косичкой воложьих жил? Как удержать ноющими от напряжения пальцами стрелу на тугой тетиве? Как прицелиться, да если на полном скаку? Нет, все это было выше его понимания. «Ладно, не старайся понапрасну». Дмитрий забрал у него лук. «Все равно наша дружина больше в рукопашную рубится». Помимо оружия, Бурцева снабдили всем необходимым для похода. Каждый воин Кхайду-хана должен был иметь палатку или хотя бы пару теплых шкур. Плюс два кожаных мешка турцука, которые использовались не только для хранения воды и пищи, но и при переправах через реки. Надутые воздухом, они хорошо держали на воде и человека, и всю его поклажу. Меню кочевников было без изысков. Просо, вяленое мясо, сухой кислый сыр круто. Ну и, конечно, провиант, добытый по праву победителя на захваченных землях. Если припасы истощались, войско могло обходиться без воды и пищи на 10 дней. Степняки пускали кровь лошадям и насыщались ею. Впрочем, польские княжества – небезжизненные, выжженные солнцем степи. Здесь пить лошадиную кровь пока не приходилось. Кроме запасов провизии и воды, каждый воин вез с собой веревки, походной топор, сито для просеивания муки и очистки грязной воды, шило, нитки, иголки, пилки для затачивания оружия. «Кстати», — заметил Дмитрий, — «за отсутствие любого из этих предметов Чингисхан мог казнить своего воина. Кхайду не так строг, особенно с союзниками, из-за потерянной иголки он головы не лишит. Но вот трусость в бою карается без пощады. Побежит с поля брани один человек, казнят весь десяток. Побежит десяток, казнят сотню. Казни не будет лишь в том случае, если в бегство обратится все войско. Но такого, по крайней мере, при мне еще не случалось». Еще бы, трудно обратить в бегство армию, каждый солдат которой знает, что спасая в бою собственную шкуру, он обрекает на неминуемую смерть себя и своих товарищей после сражения. Ни шагу назад, в общем. Местные законы военного времени будут покруче сталинских расстрелов на передовой. В общем, предупреждаю сразу, Василь. Вполне дружелюбно продолжал Дмитрий. Коли вдруг замечу, что ты начинаешь спятиться перед супостатом, зарублю собственноручно. Бурцев промолчал. Но раз уж на то пошло, так же, наверное, вправе поступить и он, если в бою смолодушничает десятник. Зато можешь быть спокоен. Дмитрий подмигнул. Полон тебя ни поляки, ни тевтоны не возьмут. Мы не позволим. С этим здесь тоже строго. Если кого-нибудь принят, татары опять-таки убивают весь десяток. Бурцев вспомнил брата Себастьяна с его пыточным арсеналом. Пожалуй, татаро-монгольский вариант круговой поруки не такая уж и плохая вещь. Знакомое и раскатистое «брум-бамп» неожиданно грохнуло где-то на краю лагеря. И еще раз, и еще. «В чем дело?» – скинулся Бурцев. «Нападение?» «Нет», – мотнул головой Дмитрий. «Сигнал сбора на казнь». «Казнь?» – новгородец кивнул. «То, о чем я тебе только что говорил. Смерть, она легка на помине». Бурцев поёрился. «И часто у вас такое происходит?» «С тех пор, как вошли на польские земли, в первый раз. Так что, думаю, стоит посмотреть, особенно тебе, Василь. Оно, знаешь ли, полезно будет. Идём». В полезности предстоящего зрелища Бурцев сомневался, но последнее слово десятника прозвучало как приказ, а в войске, где царят столь крутые нравы, пререкаться с командиром себе дороже. Он предпочел не ерепениться. Пока, по крайней мере. У микрофона был Махмутов Даниил.